Глава 14. Яра. Первый учебный день прошел без приключений, как и остальные 5. Я с удовольствием погрузилась в новую рутину. Ходила на лекции, зарабатывала синяки на тренировках, изучала законы нового мира. Правда, про таинственных артов так ничего и не прочитала. Впрочем, не такими уж и таинственными они были. Люди как люди, точнее, арты как арты. Все, что нужно было о них знать, рассказал круглолицый маг. Его звали Юрис, точнее, Маркиз Юриус фон... И дальше список согласных букв, которые я произнести просто не смогла. Родители Маркиза, как и многие его родственники, служили при дворе. Про артов мой новый знакомый знал, если не все, то очень много, и этими знаниями с удовольствием делился в перерывах между занятиями. Они сильные, мудрые. Их магия тесно связана с Ярсом. Говорят, сила артов поддерживает баланс мира. Маркиз поднял вверх пухлый палец. «Я не очень понимаю, что это значит», — честно призналась парню. «Моя магия хоть и чувствовала себя комфортно на Ярсе, но все равно была иной. Многих вещей я просто не могла понять или почувствовать. Например, что значит перетянуть резерв или сбой в работе магических каналов? Проживешь тут несколько лет, поймешь. Улыбнулся Юрис и протянул мне пирожок. У магов нет никаких ритуалов, связанных с едой. Добавил он, видя мой недоверчивый взгляд, мы не дети леса. Он говорил правду. Не врал, не лукавил, просто делился выпечкой. Я с благодарностью приняла пирожок. «А почему такой ажиотаж из этого сердца?» «Ну как? Это же статус, власть и сразу 3 мужа», — хмыкнул маг. «Женская мечта». «Много ты знаешь про женские мечты». Мы сидели на широком подоконнике и ждали, когда придет Рэйми. Занятия давно закончились, но Барс решил, что должен во что бы то ни стало завоевать сердце молоденькой магессы, проводившей у нас лекции по первому праву. Что-то вроде Конституции. Закон, в котором собраны все базовые права и обязанности империи. Фундамент правовой системы, если можно так выразиться. К счастью, отношения в академии между преподавателями и адептами не запрещались. Не поощрялись, конечно, но никто никого не осуждал. К сексу здесь отношение было своеобразное. К тому же поступали только те, кто переступил порог 2-го совершеннолетия. Взрослые люди. «Вы, женщины, сами ничего не знаете про свои мечты», — загадочно улыбнулся маг. «Вот ты. О чем мечтаешь? Глобально или на данный момент?» «На данный момент», — прищурился Юриус, «чтобы этот проклятый зуд прекратился», и протянула ему руку. «Моя аллергия никуда не ушла». Лекарства, мази и лекарская магия только снимали симптомы, но не могли устранить проблему. Все обследования буквально кричали о том, что я полностью здорова. Более того, с момента моего прибытия в академию это самое здоровье только улучшается. «Дай сюда!» — Юриус схватил меня за руку. «Хоть на время исполню твое желание!» Он накрыл ладонью раздраженную кожу, по руке побежал холод. Через секунду мерзкий зуд прекратился. На запястье иней прорисовал 3 аккуратных браслета. «Надо же!» — хмыкнул Юриус. «Если бы не знал, что сам это сделал, подумал бы, что меченое». «Что значит меченое?» «Арты ставят своим женам метку принадлежности. 3 браслета на запястье. Знак того, что сердце принадлежит кругу». «Звучит как угроза», — задумалась я и спрятала творение Юриуса под длинным рукавом рубашки. Я бы продолжила разговор, если бы в этот момент из аудитории не вывалился Барс с горящими глазами. Видимо, котику досталась своя порция сладкого. «Пойдем, котенок», — заулыбался Рэйми. «Нас Картен с Руди ждут». «И как я попала в эту озабоченную компанию?» На этот вопрос не смог ответить даже Айсер. Он так и не вернулся из гнезда. Там что-то произошло. Связь приходилось поддерживать удаленно. Поведение Барсов его удивило, но этот вопрос куратор оставил до момента возвращения, и на всякий случай попросил не отказываться от покровительства Альфы. Я не собиралась отказываться. Эти трое были, конечно, теми еще фруктами, но рядом с ними я себя чувствовала как-то уверенней. Рейми и Руди ждали в столовой. Как обычно, стол уже был накрыт. Барсы сосредоточенно уплетали одну порцию за другой и таинственно посматривали на пункт раздачи. За эти несколько дней есть они стали в два раза больше, как и остальные адепты. Островок раздачи увеличился вдвое. «Подожди», — хмыкнул Альфа, — «приедут арты, и у тебя проснется зверский аппетит». «Это почему?» «Начнутся профильные предметы. Это энергозатратно», — пояснил Руди. «Ясно», — взяла вилку и потянулась к чему-то, напоминающему салат. «А зачем вы нас хотели видеть?» «Соскучились», — фыркнул Руди и посмотрел в сторону молоденькой самочки-перевёртыша с целительного факультета. «Кобелина». Самочка в ответ улыбнулась и призывно качнула бедрами. «Наверное, я к этому никогда не привыкну». «Завтра выходной», — отвлек меня от Руди Картен. «У нас есть дела в городе. Поедешь?» «Поеду», — улыбнулась я. «Подбросите меня в какой-нибудь торговый центр и заберите потом, когда закончите». «Кому что, а самочкам шопинг», — довольно хмыкнул Рейми. «Решила купить что-то более соблазнительное?» — блеснул глазами Руди. «Барс, тебе без меня соблазнов мало». На этом наша мелкая перепалка закончилась. Руди игриво подмигнул и умчался в сторону своей новой жертвы. Рейми тоже куда-то спешно удалился. «Даже знать не хочу, куда». А Картен спокойно опустошил уже пятую тарелку чего-то напоминающего рагу. «Ешь», — рыкнул на меня Альфа. «Ем». «Барет тебя просил переселить на другой этаж. Я все уладил». «Ты хочешь, чтобы я продолжала просыпаться под ваши стоны?» — хищно улыбнулась. «Не думал, что мне это доставляет некоторый дискомфорт. Я же не железная». «Полок тебе установлю. Новый», — рыкнул Альфа. «Нечего тебе на этаже с пернатами делать. Что думаешь, у них там то же самое, только не так громко. Оборотни не тронут, если сама не захочешь. И если захочешь, не тронут. Башку откручу», — рыкнул Барс. Как будто ревнивый папаша охраняет свою малолетнюю дочь от похотливых подростков. Картина маслом, как говорилось в моем любимом сериале. Кабинет ректора. Барон де Барет лениво перебирал мелкие цветные камушки, когда к нему в дверь постучали. Молоденькая секретарь из младшего гнезда сообщила о приходе дриады. Судя по лицу девушки, профессор Ларти была не в самом приятном настроении. Ирлинг тяжело вздохнул и спрятал артефакты в деревянную шкатулку. Меньше всего ему хотелось выяснять отношения с Ларти, но и отправить ее с миром он не мог. Во-первых, не отцепится, во-вторых, начнет мстить, а месть дриады даже мелкое то еще развлечение. «Как ты мог со мной так поступить, Редрик?» Хрупкая дриада ворвалась в кабинет маленьким ураганом, принося с собой удушливый аромат сладкой травы и влажного грунта. Верный признак того, что быть беде, если срочно не успокоить взбесившееся дитя природы. «Что произошло?» — Ирлинг внимательно посмотрел на профессора. Цветы в ее замысловатых косах поникли, платье из изумрудного фатина висело неприглядным куском материи, на лбу дриады гневно проступила зеленая венка. Редрик протянул женщине прозрачный флакон с бирюзовой жидкостью. «Успокоительное». Конечно, таблетки или старый добрый укол подействовали бы куда эффективней, вот только дети природы не любили, когда в них тыкают иголками или заставляют жевать прессованные кругляши синтетических медикаментов. Ларти молча приняла лекарство, несколько минут молчала, и только когда венка со лба исчезла, опустилась на стул, Ирлинг бесшумно выдохнул. Кажется, гроза миновала. Цветы в косах дриады начали оживать. Платье мгновенно преобразилось, взгляд профессора стал мягче. «Землянки, они невыносимы», — пожаловалась женщина, вертя в руках стеклянный сосуд. «Они не могут стать магами земли или леса, они вообще ничего не могут». У них неплохой потенциал. Ирлинг сел напротив Дриады, сам проверял. Неплохой, согласилась Дриада. Только они не хотят ничего создавать. Наоборот, уже две учебные теплицы уничтожены полностью. В глазах зеленой девы сверкнули слезы. Это невозможно. К концу года они уничтожат все мои сады. Редерик, всхлипнула Дриада. Отправь их обратно. Ну что ты, Ларти? Ирлинг протянул женщине пачку заранее заготовленных салфеток. «Моя лесная нимфа, ты же знаешь, что это невозможно?» «Но мои сады!» — возразила Дриада. К счастью, настойка уже вовсю действовала, и этот эмоциональный выброс не принес никаких последствий. «Может, профессор, вам стоит научить девушек не оживлять растения, а устранять вредителей? Насекомые, сорняки?» «Мне доложили, что твой факультет уже давно беспокоит красная кора». Профессор нахмурилась. Она была так измотана и расстроена гибелью своих обожаемых цветов, что совсем не подумала о направленности дара своих новых подопечных. Мысль, так вовремя подброшенная ректором, заинтересовала. Цветы в прическе профессора налились ярко-розовым цветом. Она облегченно улыбнулась и, бормоча что-то про замену программы, вышла прочь. Барретт, довольный своей маленькой победой, хотел вернуться к делам, но в кабинет снова вошла секретарь и протянула ректору светлый планшет. Мужчина недоверчиво посмотрел на экран. Четвертый круг просил предоставить им семейный дом. «Круг прибудет с сердцем?» — не понял ректор. «Насколько мне известно, нет», — улыбнулась секретарь. «А это означало только одно. Сердце круга уже находилось в академии, и скоро, совсем скоро, об этом будут знать все. Основания крыльев Ирлинга нехорошо зачесались, желудок скрутило, пальцы неприятно закололо».